Глава шестая. Болезнь и смерть пастора. Его завещание. Благополучно добравшись до деревни и прокатившись на лошадях по залитой лунным светом дороге, слегка утомленные спутники лорда Бенедикта разошлись по своим комнатам. Только пастор остался внизу, в кабинете хозяина. Вероятно, это одна из последних моих лунных ночей, когда я могу еще ценить красоту земли, которую так любил, как много раз я напутствовал людей, уходящих к престолу отца, и как редко видел истинное знание и истинную веру, и как часто старался я победить в них страх. Теперь, когда сам иду к отцу моему, понимаю, что это не страх давит человека, но сознание бесполезно и бесплодно прожитой жизни. Сознание недостаточной верности заветам любви, недостаточной чистоты прожитой жизни. Нет смерти, мой дорогой друг. С последним физическим дыханием дух оставляет форму, в которой жил на земле. Современный человек впитывает в себя столько предрассудков, что не понимает даже, как жизнь, великая жизнь, движется вокруг него и в нем самом. Если бы в вашем сердце не жил тот свет, который сейчас окружает нас обоих и все вокруг нас, в вас не было бы той высокой чести, в какой вы жили и живете. В сердце человека, сообразно его развитию, оживают одно за другим качества той единой жизни, что он носит в себе. Качество, доходя до своего полного развития, переходит в силу. Живую, всегда активную. Оно перестает быть только свойством человека. Оно льется, как кровь по его жилам, как светоносная материя любви, раскрывается, наконец, как оживший аспект жизни вечной в нем. Все, в чем человек смог дойти в своем развитии до конца, стало аспектом его божественного духа, его внутренним творческим огнем. Когда физическая форма становится мала ожившему духу человека, когда он вырос из нее, как юноша из детского платья, человек меняет форму, а мы называем это смертью. Ваша жизнь, как ни строго вы судите ее, безупречна, и встреча наша не случайность, но великая радость, посланная нам обоим. До сих пор я был в долгу у вас, мой верный, преданный друг». «Я вас не понимаю, лорд Бенедикт. Это верно, что я испытываю какое-то чувство большой близости, словно бы когда-то давно был знаком с вами. Но кто раз узнает вас, тот иначе себя подле вас и не может чувствовать. Ваша доброта и сила обаяния подчиняют себе всех. Вы никогда не думали о жизни людей на земле, как о жизни вечной, а не отрезке от рождения до смерти. А между тем... Это ряд земных жизней на протяжении веков. Нет в небесах места, где отдыхают. Живое небо трудится так же, как и живая земля. Мы уходим отсюда, трудимся, учимся, живем в облегченных формах, по иным законам. Точно так же, как на земле, мы можем жить только по законам земли. И на этой земле вы бывали уже не раз, и не раз встречались со мною, но то были встречи мимолетные, и каждый раз я бывал чем-нибудь вам обязан и оставался вашим должником. В последнюю же нашу встречу вы спасли мне жизнь, я искал вас теперь долго, чтобы отплатить за все ваши благодеяния. Только несколько месяцев тому назад в Москве я узнал, что вы в Лондоне и что вы пастор». Узнал все о вашей жизни от моих друзей, которые потеряли ваш след в Венеции и шли неверным путем, ища вас в артистических кругах. Как только я получил это известие, я изменил свой план и приехал сюда, где немедленно же вас отыскал. Примите теперь все мои услуги вам и Алисе как возвращение моего векового долга. И не будем больше говорить об этом». Здесь все светло, все сияет. Что же касается второй половины вашей семьи, одно могу сказать. Все, что будет возможно, я сделаю для Дженни и вашей жены. Боюсь, что это будет бесполезно, но все же сделаю. Как странно я себя сейчас чувствую, лорд Бенедикт. Точно я становлюсь легким-легким и действительно вспоминаю давнишнее знакомство с вами. Удивительное спокойствие и мир нисходит в мою душу, и не столько от ваших слов, сколько от вашего присутствия, от какой-то особенной вашей доброты, от какого-то мужества и силы, почти нечеловеческих, которыми веет от вас. Примите благоговейную благодарность уходящей души за ту ясность и спокойствие, которые вы влили в нее. Благодаря вам мое прощание с землей полно величия. Что касается моей жены Дженни, боже мой, как много сил я потратил, чтобы охранить их от зла, и тут вы меня утешили, и их я оставляю под вашей защитой. Я видел ясно, как постоянное раздражение и жажда роскоши и праздной жизни все теснее сближают их с людьми лживыми, неустойчивыми и даже бесчестными. Я видел, как они тонут в мелочных мыслях и чувствах, как их вечное бурление оборачивается постоянной сосредоточенностью на самих себе. Но я не мог найти хоть каплю доброты в их сердцах. Перестаньте думать о них, мой милый лорд Уотсворт. Ваше время на земле теперь принадлежит только вам. В эти последние дни текущего воплощения я пришел, чтобы дать вам то знание, которого вы искали всю жизнь, и для которого вы проложили себе дорожку ногами тех, кто приходил к вам за утешением и уходил не только утешенным, но и с сознанием, что у него есть друг. К вам приходили за миром, а уходили не только в мире, но и в радости понимания своего права на жизнь, на счастье, на труд. Сбросьте с себя все путы условностей, что мешают вам общаться в огне и духе. Все слезы, скорби, страсти, что собрало ваше сердце, как в чашу, уже горят не в одном вашем сердце, но и в моем, и в сердцах целого ряда светлых людей, поставивших себе целью общее благо. На вас нет уже ни оков условной любви, ни оков предрассудков. Живите все эти дни, как живут после смерти всего личного. Живите, благословляя каждый день в мужестве и мудрости, в любви неугасимой, великой матери жизни. Не только дочери вашей Алисе, но и юному обожателю вашему Сандре, а также тайно и очень глубоко страдающему Милдрею и моим детям, Наль и Николаю. Всем преподайте великий урок мудреца, прощающегося с земной жизнью радостно и спокойно, чтобы начать, вернее, продолжить труд жизни вечной. Рассматривайте все эти дни как дни заслуженного беззаботного отдыха и пожинайте плоды, разбросанной как горсть драгоценных камней, любви на земле. Флорентиец проводил пастора в его прекрасную комнату, из которой открывался вид на залитый луною парк. «Я незаслуженно счастлив, лорд Бенедикт. Я даже и мечтать не мог о красоте, в какой живу сейчас. И если вы говорите, что в долгу у меня, то что же сказать мне? Я молился отцу, чтобы отойти в мире, и я не находил его. Вы помогли раскрыться сердцу моему не только в мире, но и в полной радости. Как прекрасна жизнь, как могуч и велик росток этой жизни в человеке, если он веками меняет форму и вновь живет. Только сейчас мне это до конца ясно. Зачем же церковь учит оплакивать смерть? Зачем учит упокойся, отцы, если только в самом себе можно обрести покой? И найти его, я понял, можно только живя в свете. Да, нужно учить, как жить в свете, пока человек трудится на земле, а не как упокоиться с отцами. Спокойной ночи, лорд Уотсворт. До завтра. Вот вам еще пилюля, она принесет вам сон.